Глава 13. Без лишних слов я кивнул и принял наушник. А что здесь думать? Мне нужна рекомендация. Отлично. Кивнул он, прихрамывая, выходя из комнаты. Засунь в ухо и подай энергию. Я так и сделал. Наушник сначала немного пропищал, а затем я услышал голос на том конце. «Имя?» — спросил мужик на том конце. «Виктор?» «Я Михаил. Итак, краткий брифинг. Твоя задача — быть рядом, не отсвечивать. С господином Замятиным будет группа охраны, но всех их знают, и все они приметные. Ты будешь стоять в стороне, но в случае чего нанесешь удар в спину непрошенным гостям. Или вовсе их остановишь на подходе. Хотя бы попытаешься, понятно?» «Яснее некуда». «Отлично. Тогда следуй за клиентом». Голос пропал, и мы как раз вышли из дома. К нам подъехало три машины. В одну сел юрист, во вторую — группа охраны в костюмах, а в третью — я. «Рудин, говорите». «Это разве не он истерил перед комиссией?» «Да, точно он. Я помню его фамилию, его обсуждали». «Тогда как он умудрился убить трех одаренных?» «Подозрительно». Я постучал по наушнику и активировал голос. «Михаил, нужно примерное описание, чего ждать от Рудина». «Это тебя не касается, с ним в случае чего разберется...» «Это всех касается, Михаил», — надавил я. «Если клиент погибнет, потому что я чего-то не знаю, жопа будет вам, потому что не справились вы». На какое-то время воцарилось молчание. Затем ответили. «Нестабильность, неадекватность. Только недавно удалось привести его в чувство. Те три человека, что он убил, были одаренными. Слабыми, да, но тем не менее. Их родители, аристократы, хотят мести. У клиента был подобный случай. После него он и начал хромать. Опасность и со стороны Рудина, и со стороны мстительных родителей». «А защищает наш юрист?» «Рудина, конечно». Я выдохнул. «Не, юриста я не осуждаю. Это буквально его работа — пытаться скостить срок любому, кто заплатит. Иначе нахер бы они вообще были нужны? Меня больше напрягает, что угроза вообще со всех сторон. Опять одержимость, что ли? Надеюсь, она. Нет, плохо, конечно. Невинные погибли, все такое. Но если Рудин был одержим, то он явно сможет что-то рассказать. А мне это важнее случайных людей. Ибо я не хочу конкуренции на демоническом поле». Через 20 минут мы приехали. Юрист зашел в большой особняк, а я получил указание осмотреть вокруг. Черт, а ведь если его прибьют, мне же хуже. С одной стороны плевать, а с другой — ни рекомендации, ни дружба с Соболевым. Так может... Да, почему бы и нет? «Путь демонологии. Школа призыв. Открыть заклинание призыв низшего демона Квазит». Я взмахиваю рукой, и из печати появляется мелкий уродец. Похож на беса, только коричневый, худой, голова как у кузнечика и длинные острые пальцы. Но главная их особенность — в невидимость, — приказал я. Квазит тут же покрылся камуфляжем и исчез для глаз обычных людей. Ну, вернее как, он не исчез, его можно увидеть, но если очень-очень присмотреться. А так, считай, что невидим. «Виктор, доложить». Спросили в наушник. «Чисто». Я призываю еще 10 квазитов и приказываю в невидимости окружить всю территорию и ждать сигнала. Кто ослушается, умрет с ножом в жопе. Для них участь страшная, так что обещали слушаться. Как бы с ними только связаться, нахмурился я. Черт, ладно, идем по полной. «Путь демонологии. Школа призыв. Открыть заклинание призыв низшего демона Дрэч». Выжигаю печать, и появляется уродец еще уродливее, чем до этого. Представьте беса, но с тремя слоями висящего жира и крысиной скалящейся башкой. Руки мелкие, ноги мелкие, а из жопы торчит мерзкий короткий хвост. На самом деле дрэччи еще слабее и никчемнее бесов. Вот уж кто реально убогое создание. Но у них есть одно неоспоримое преимущество. Из-за их слабости они живут стаями. А в демонической стае они выработали телепатию. «Пей!» Я кольнул себе палец и смахнул каплю крови ему на пасть. «О, повелитель, это честь, честь! Да-да, честь для Дрэча!» — защебетала крыса. Он тут же получает доступ к сигналу моей демонической силы и устанавливает связь с квазитами по периметру. Я покосился. Ца, мерзость! Нужно будет призвать нормального и на постоянку, а не это убожество. Впрочем, дело сделано. Я щелкаю пальцами и забираю его в территорию. Потом, когда придет время, просто поменяю на нормального. Сейчас пусть этот побудет. Заходи внутрь, спросят кто, скажешь с юристом. Больше не выдавай. Какие серьезные писи, гляньте. Ну ладно, мне главное, чтобы мужик не сдох. Внутрь так внутрь. Я подошел к воротам. Кто? Спросил явно нервничающий охранник. С Замятиным. С ним уже прошли. Что именно ты делаешь? Громила не спускал с меня глаз. Я выдохнул. Черт, на эту инструкцию у меня не было. Я? Хмыкаю. Ха, да так, спасаю ваши жопы. «В каком смысле?» — нахмурился мужик. «Убийство трех одаренных, да еще и важных шишек. На-на-на. Интересно, как скоро журналисты узнают? Об этом, о юристе, о злых родителях и об охраннике, который не хочет впускать свой единственный шанс не вылететь с работы. Я указываю себе на грудь. Я пришел решать проблемы. Я с Замятиным, и ты меня впустишь, понятно?» Он нервно огляделся. Бровь дернулась. Мужчина несколько секунд подумал, а затем, вздохнув, отошел в сторону и нажал на кнопку автоматических ворот. Киваю и прохожу. Ну, обычный участок, ничего криминального. По наушнику говорят пройти в помещение. Делаю, меня встречает улыбчивая, симпатичная горничная, но, увы, без рожек, так что я просто иду дальше. «Внимание, спецы обнаружили, что камеры в доме отключены. Не расслабляться!» «Драть копать, а вот это уже интересно!» «И зачем же понадобилось отключать камеры? О, ну даже не знаю!» Я осмотрелся, приметил интересную систему вентиляции и... «Призыв низшего демона хватит!» Я приказал ему уйти в невидимость и тихо проползти по вентиляции, благо он туда едва-едва, но помещался. Затем я, как ни в чем не бывало, сел на диване перед камином. «Эх, хорошо, обязательно такой же дом куплю!» Пересказывая все, что слышит квазит в вентиляции над кабинетом. Пробормотал я в небольшой серый разломчик во внутреннем кармане ветровки. «Ха, что думали, не мое дело?» «Да я обожаю быть затычкой в каждой бочке. Вы от меня ни хрена не скроете». Квазит дополз, и мне пошла информация. «Он убил нашего сына!» — кричала какая-то женщина. «Он убил нашего сына!» «Госпожа Струмилина, я все понимаю. А вот это мой юрист. Но налицо нестабильное магическое состояние моего клиента. Вы должны понимать, что по закону вердикт о его полной или частичной причастности возможен только после медицинского... Да он в крови сидел, на трупах наших детей!» Я нахмурился и попросил Квазита описать, что он видит и чувствует. Кабинет с большим столом. Около 7 людей. Квазит-дебил не умеет читать. И странный парень, который пустым взглядом смотрит то туда, то сюда и пугается громких звуков. Но главное, Квазит упомянул, что воняет бездной, пеплом. Бинго нахер. Не пройдя комиссию, наш недоодаренный прибегнул к демонологии. Осталось выяснить, откуда он ее взял. Ситуация становится напряжной. «Мы это так не оставим», — процедил незнакомый мужчина. «Вы можете ему скосить срок, можете выставить невиновным, можете закрыть в психушке, но помяните мое слово!» Он перешел на рык. «Это наказание ему не сбежать! Ни ему, ни любому, кто будет его защищать!» Я услышал гул энергии. Улыбчивая горничная, стоявшая рядом, встряхнула рукой и покрыла ее электричеством. В наушнике моментально заорали. «Нападение! Слуги дома напали на нашу группу! Обезвредить всех, кто...» «Ух, ю! Так быстро спасать юриста!» Я подскакиваю с кресла, а горничная направляет на меня руку. «Слишком поздно, красотка!» Я со всей силы бью ладонью по полу, вкладывая максимум энергии. «Деконструкция!» Волна хаоса крошит пол, стены и, главное, куда я ее направил, потолок. Он с треском разваливается. Все люди, сидевшие наверху, валятся нам на головы. Раздается грохот. Юрист, сидевший на стуле, стонет от боли, а его охрана и родители убитых начинают подниматься. «Неизвестная группа приближается с заднего двора». «Квазиты, держать!» — приказываю Дрэчу, и тот передает приказ. «Ускоренное разложение». От меня исходит несколько потоков гнилой энергии и поражает всех, кого я заподозрил. Я выхватываю нож и подрезаю ногу девчонки. Хватаю за голову. «Деконструкция». Ее суставы крошит, и она падает. Минус. Снимаю разложение. Сзади уже разгорелся бой. В суматохе все забыли про одержимого. И пока они кидались друг в друга огненными снарядами и прочим магическим говном, я подбежал к парню и тупо оттащил его в другую комнату. На удивление, никто не заметил. Отвечай быстро и четко!» Я схватил его за воротник. «Откуда сила? Кто дал?» «Я не хотел, простите, я не знаю, что на меня...» «Я могу тебе помочь!» — гаркнул я, прибивая его к стене. «Кто? Кто тебе ее предложил?» «Кто-то из Розы, мужчина, сказал, что даст силу. Что это, во имя господина?» «Какого господина?» «Не знаю». «Там, блядство, все же Роза». «Как минимум один поставщик демонической энергии нам известен». Я киваю, хватаю его за ногу и вышвыриваю обратно в коридор. Выскакиваю сам. Быстро анализирую, кто с кем дерется. Так, у одного из наших проблемы. Его закидывают заклинаниями, а бедолага только и делает, что защищается. Не трогать наших! Я подбегаю сзади и со всей силы заряжаю локтем в затылок врагу. Локтю больно, врагу не очень. Упс. Он оборачивается и, готовый разорвать меня на части, снова получает по голове, но уже от моего коллеги. Красивая, между прочим, брюнетка с хвостиком и в деловом костюме. Мы обменялись кивками. Враг упал и уснул, а я снял с него разложение. Неизвестная группа задержалась, но уже продолжила путь. Выводить клиента! Я переглянулся с девушкой. Мы все моментально поняли, и она бросилась меня прикрывать, а я поднимать юриста за локоть. Везде стоит грохот, треск, рев заклинаний. Бой идет не на шутку. Группа охраны поднимает щиты, отвечает нелетальной магией. Стоит хаос. Где-то даже что-то взорвалось. Владельцы дома, то есть Рудины, орут и бежат. Жаль, что на них не насрать. Я толкаю юриста к какому-то охраннику, а сам касаюсь пола и химичу со структурой дома. Деконструкция заставляет доски выскочить на манер кольев. Те, кто на нас бежал, замерли, а их глаза застыли на мне. Не могу сдержать веселье и игриво улыбаюсь, показывая им язык. Ух, какие взгляды! Как же мне нравится всех бесить! Неизвестный на задней территории. Выходим через главный. Хозяин, парень. Раз через главный, то через главный. И в этот раз я даже не сделал наоборот. Оценивая взглядом обстановку, я спиной вышел сначала на улицу, затем быстрым шагом к воротам, а там уже в машину. Рудина мы оставили там. Нападавших тоже. Родителей тоже. Убийство, которое было задумано, наверняка случится. Просто убьют мелкого, а родителей не тронут. Наверняка они будут поглощены местью, и этот круг прервется лишь со смертью какого-то целого рода. Но это уже не наша история. Я снял разложение, отозвал всех оставшихся квазитов, и мы быстро поехали под грохот боевых заклинаний вдалеке. «Преследования нет. Мы не цель. Выдыхаем». Доносится в наушник облегченный вздох. Удивительно, но я тоже выдохнул, хотя не сказать, что сильно напрягся. Правда, вот новости о связи Розы с демонологией напрягают. Ладно, я и так уже все это знал. Сейчас просто убедился. Машина остановилась у того же дома, откуда уезжали. Всем было очевидно, что Замятин просто под раздачу попал, и никому он в целом не нужен. «Идиот только он ваш Замятин, что вообще туда полез. Надеюсь, этот бардак его чему-то научит. Я выхожу теперь уже со всеми. Вечерняя прохлада приятно обдувала лицо, особенно после горячки боя. Эх, хорошая у вас планетка!» Все вышедшие телохранители о чем-то бормотали, видать, обсуждали. Я подмечаю, что с нами как уезжало пять, так и приехало пять. Правда, у некоторых открытые раны, явные ушибы-ожоги... «Но без смертей, да и ладно». «Все внутрь», — приказал юрист. «Виктор, за мной». Все на меня посмотрели. «Ну, еще бы, я звезда этой вечеринки». «Возможно, они чуть умнее бревна и понимают, что так легко отделались лишь благодаря мне». «О, а девочка-охранница-то как на меня смотрит, аж глазки блестят. Интересно». Мы прошли внутрь. Вся команда осталась внизу, а я поднялся вместе с клиентом. Он сел в кресло, дрожащими руками достал виски, налил и залпом осушил стакан. Да уж, не самый крепкий мужик, но смелый, чего уж тут. «Хер я больше на такие заказы поеду», — прорычал он. «Хорошее решение», — улыбаюсь. «Еще зовут себя аристократами. Да какие в жопу!» Юрист явно не сдерживался. «Где чтение закона? Где сдержанность? Что за криминальные разборки?» «Эх, порой жалею, что аристократии официально нет». «Так бы выпорол их правитель и в Сибирь к чертям, к медведям!» Я молчу, даю выговориться. Пересрался он, наверное, знатно. «Ну ничего, будет уроком. В жадности тоже мера нужна». «Ты садись, чё стоишь?» Он указал на кресло. «Налить?» «Мне уже второй раз за сегодня это предлагают». Теперь понимаю, почему вы с Соболевым сошлись. Откажусь, спасибо. Сажусь. Он выдыхает. Конечно, скорее всего, я бы не умер. Пострадал, возможно. Но все же ребятам я не просто так плачу. И тем не менее... Он вздохнул, отодвигая стакан. Говори, что нужно. Я все прекрасно понимаю. Я улыбнулся. В суматохе совсем позабыл связать его контрактом, но, похоже, обошлось. «Глядите-ка, уже третий взрослый человек и не моральный урод. Ну, люди, ну радуйте. Может, вас не подчинять? Хотя не, бред какой-то». В общем, я рассказал свою ситуацию. «А ваша сестра умна не по годам, Виктор». «Впрочем, это не отвечает на мой вопрос. Рекомендация-то пустяк», — помахал головой закуривший юрист. «Она-то будет, но не как плата за работу». «Хо». «А он мне определенно нравится, и мне, и моей жадности. Мне нужны деньги, это да. Но если деньги я еще смогу заработать, то такую благодарность напуганного важного перца лучше на них не спускать. Ха. Что можете сказать об этом? Я достаю из всех карманов бумаги о наследовании, которые спер увязывая. Мужчина их внимательно осматривает. Типичная мошня по забору наследства. Долго он думать не стал. На бумаге закона, но суд эту бумагу, при правильных доводах, быстро на туалетную поменяет. То есть это незаконно? Смотря как подать. Он пожимает плечами, а потом с ухмылкой затягивается сигаретой. А как надо? Я чуть не хохотнул. Не, ну он мне точно нравится. Вязов работал на Розу. Роза — мои враги. У Розы — демонологи. И у меня есть доказательство, что Вязов — мошенник, гнида и аферист. Осталось лишь... Да. Теперь нужно лишь доказать связь Вязова и моего клана. И я им такой бюрократический прикол смогу устроить, что впору меня делать их главным наследником, лишь бы не сидеть ни в тюрьме, ни на бутылях для мякиша. Ха! Слушайте, давайте так, — начал я. Мне не нужны деньги, но я бы не отказался от ваших услуг как юриста. Если вы не против, то на то мы договоримся. Против. Я нахмурился. Деньги я все равно заплачу. Я расхмурился. Мужик отсчитал пачку купюр из шкафчика и протянул мне. «Мой жадный опыт говорит, что с учетом толщины одной купюры выйдет здесь 100 тысяч. А ни херово для пары часов работы-то. Может, работа — это не так уж и плохо? Да не, бред какой-то. Предложи мне сейчас батину казну, я без раздумий соглашусь, чтобы как раз не работать». «В общем, так понимаю, больше ничем помочь не смогу», — спрашивает Замятин. «Не буду наглеть», — я улыбнулся. На этом мы и закончили наше знакомство. Я встал, мы попрощались, пожали друг другу руки, и я оставил мужика допивать его алкоголь. Ну и все договоры забрал, естественно. На первом этаже сидела вся охранная братья. Всем раны уже перевязали, алкоголь налили, тоже кайфуют. Задерживаться я не стал и просто пошел на выход. «Постой!» Я услышал женский голос сзади. Оборачиваюсь. «А, девочка-охранительница?» «Не было времени сказать, но это...» «Спасибо», — кивнула она. «Без проблем». «Слушай, это... Сейчас у меня работа и все такое, но... Ты не занят сегодня вечером? Ну, может, завтра? Можно было бы... Ну, сходить куда-нибудь?» Я задрал бровь и осмотрел девушку. Средненький рост и фигура подтянутая, хотя за костюмом не рассмотреть. Лицо миловидное, волосы темные, завязаны в хвостик. Симпатичная, в общем-то, девушка. Гормоны этого тела буквально жаждут соития. Но я рискну и поставлю на другую. «Прости, но у меня уже кое-кто есть». Виновато улыбаюсь я. «Но мне приятно твое внимание, правда?» «А, вот как, жаль». Она немного расстроилась, но в целом приняла это адекватно. «Ну, тогда все равно спасибо. Надеюсь, еще пересечемся». «Возможно». Почтительно киваю и, наконец, выхожу. «Ну, Алиса, если тебя и завтра не будет, я вон на какие жертвы ради тебя иду». Хотя, на самом деле, меня эта девушка просто не сильно привлекла. Хорошенькая, да, но на этом все. Так сказать, не загармонился достаточно, чтобы терять на нее время, когда могу на клановую резню. На улице стоял вечер. Я глубоко вдохнул и задумался. «Так, рекомендация есть. Осталось, собственно, стать официально трудоустроенным, и можно двигаться к шахтам. Но это уже завтра. А сегодня... Сегодня можно успеть еще в пару мест. Вперед к продавцам металлов!» И поход к ним, на удивление, совсем обыденный. Рассказывать буквально нечего. Я пришел по адресу, туда-сюда, мне рассказали расценки, и я сразу купил один ящик за 100 000. Чисто проверить. Через час я уже с довольной мордой стучал к моим узкоглазым кузнецам. И Вау встретил меня с улыбкой. Весь чумазый, упачканный углем и явной практикой ковки. «Ха, работаешь? Ну, лошара!» «Вот». Я затаскиваю ящик с материалом и ставлю на стол перед дедом, главой семейства. Он внимательно осматривает, что-то бормочет, сам себе кивает. «Не самый лучший металл», — вздыхает он, — «но и не ужасный. Что нужно? Без инфузии с кристаллами не получится сделать из них накопители». «Пока не надо. Сделайте максимально тяжелое оружие. Можете примешать остатки, которые у вас с ножей. Главное — вес и практичность. Выйдет несколько, делайте несколько». «Странный заказ. Это только начало». Дед, понимающе кивнул и, предложив мне чаю, получил вежливый отказ. «Помню я ваш этот чай. Чуть алкоголиком не остался». К этому моменту прям совсем стемнело, и я решил возвращаться домой. Дома уже были все, даже Лиза. Сказала, что сегодня дополнительных занятий нет. Уроки еще на переменах делает. Вот и сидит дома, балду пинает. Мы поели, пообщались, я даже посмотрел телевизор. Ну, отсталая технология, конечно, ничего не скажешь. Они еще не изобрели трансляцию в мозг? А, жалкие людишки. И когда все разошлись кто куда, я остался наедине с мелкими близняшками. Они с открытыми ртами смотрели телевизор. Техасская резня бензопилой, кажется, или типа того. «Так, отлично, ресурс прибыл. Так, мелочь, сюда». Я присел на колено. Девочки послушно притопали. «Забавно». «Истории любите?» — спрашиваю я. «Да». «Тогда слушайте». Я начал говорить потише. «На самом деле, я не ваш брат. Я принц другой планеты. Очень сильный. Владею темнейшей магией. Я пришел на Землю, чтобы ее завоевать». «О-о-о!» Они шокировались. «Но мне нужна помощь. Я совершенно не знаком с миром. Мне нужны две очень умные помощницы, которые мне помогут разобраться в мелочах. Я хочу, чтобы это были вы». Они переглянулись. Праведный огонь запылал в их глазах. Своей близняшеской телепатией они все обсудили и вынесли вердикт. «Не за 100!» — сказала одна из. «Ты плохой принц, злой. Мы никогда не будем помогать тебе завоевывать землю». «Я куплю вам пирожное. Мы готовы на все». Они встали на колено и поклонились. «Отлично, захват планеты начался. С малых шагов, правда, но хей, главное не сидеть на месте. Маленькими победами вымощена дорога к правлению, знаете ли». Это было легко. Дьявольская улыбочка взыграла на моем лице. «Что, удивлены?» «На самом деле я хорошо лажу с детьми». «Почему-то?» «Возможно, мы на одном уровне развития. Не знаю. Всегда с ними общий язык находил». «Что они, хаотики, что я?» «Так, хорошо. Как вас зовут, леди?» — спросил я у первой. «Даша». «А вас?» «Маша». «Ё-моё, серьезно? Даша и Маша?» «Что с фантазией у этих родителей? А сыновей бы как назвали? Горк и Морк? Паша и Саша?» «Хотя последнее вряд ли. Не может же у людей быть 4 почти одинаковых имени. Они же не дебилы». «Вам это знакомо?» Лезу во внутренний карман и достаю из территории телефон. «Знаете, что такое инет и как в нем рыть?» Девочки закивали. «Научите пользоваться. Вы же умные». «Не очень», — с гордостью ответили они. «Так, ну это...» Пошел процесс активного обучения. «Вот здесь у нас можно сделать фото. Здесь кит-код, там видео смотреть. А тут надо конфетки 3 в ряд собирать, чтобы очки набирать». «Да ё-моё, малышня, нахрена мне все это?» И спустя 5 минут мне, наконец, показали, где тут искать информацию. Браузер это называется. «А, понятно-понятно, тут вот так. А у нас в империи по-другому. У нас с мыслями все это». «А пироженку когда?» «Завтра, все, шуруйте. И помните, никому ни слова, хорошо?» «Конечно!» Не слушая бубнёж, я сел на диван и открыл браузер. «Теус, Теус, куда ж ты дел мою мать?» Поначалу информация не сильно разнилась с той, что мне рассказала Алиса. Теус реально здесь был и реально многое натворил. Сначала его считали посланником Божьим, затем Богом, затем много еще кем, вплоть до инопланетянина с планеты Жопа. Здесь, кстати, угадали. Дел, конечно, он много наворотил. Например, стал императором Земли. Ну, вы гляньте, он выполнил одну из своих задач. Если б не сдох, может, и получил бы наследство. Но именно после этого начались проблемы. Как только Теос получил власть, на Земле что-то пробудилось. Какая-то сильная сущность, не согласная с правлением нового бога. И тогда разгорелась битва столь великая, что изменилась сама Земля. Сами континенты были разрезаны, моря осушены, а небеса еще 100 лет были окрашены валой. И Теос проиграл. Его отрезанные части тела разлетелись по миру, и из них выросли материнские кристаллы. Колоссальное сборище магической энергии. Буквально концентрат всей магии на Земле. И один из таких кристаллов... «Ух ты ж ё!» Я распахнул глаза. «Один из них в нашем городе?» «Так вот почему наши шахты так всем нужны. Вот почему их так хочет Роза». «Это не просто шахты с жалким говном. Это буквально кристаллическая кровь полубога. Чистейшая энергия». «Погоди, так это значит...» «Погоди. Если теория верна, и кристалл — это реально труп моего брата, то...» «На нем же сработает разговор с мертвыми. Продвинутое заклинание некромантии. Хо-хо! Это становится интересно. Шахты не просто приблизят меня к силе, так еще и к выполнению миссии. Скоро я поболтаю с братцем. Впрочем, к этому я вернусь уже завтра. А сегодня пора, как говорится, закругляться. Я умылся, разделся, прилег и с хорошим настроением... Жаль, что проснулся я не с лучами солнца, а от резкой боли в груди, вызванной жадностью. У меня воровали. В моем же доме. Посреди ночи. Ежеглавное, нет, рубрика «Фактик книжку бережет». Помните, герой недоумевал, почему у людей нет фантазии с именами, раз близняшек зовут Даша и Маша? Это он еще не вспомнил, что его близнеца зовут Виктория, а его — Виктор.